Она могла сидеть по часу, устремив невидящий взгляд на огонь в камине или же за окно, и на ее хитром лице застывала почти торжествующая гримаса. Нет, она ни в коей мере не была славной гувернанткой для нервической девушки моих лет. Случавшиеся с ней порой приступы неистового веселья пугали меня даже больше ее угрюмости. О них я еще расскажу. Глава 5. Явления и звуки. Нет в Англии дома, где слуги и юные его обитатели не почитали бы привидений. Ноул тоже был не без своих теней, шорохов и странных историй. Рэйчел Руфин, красавица времен королевы Анны, умершая с тоски по несравненному полковнику Норбруку, убитому в Нидерландах, ходила ночами по дому, шелестя шелками. Недоступное зрению, только слуху. Слышался лишь стук ее высоких каблучков, да шуршание юбок, да вздохи, когда она задерживалась в галерее у дверей спален. А иногда, ненасытной ночью, доносились ее рыдания. Кроме того, был факельщик, высокий, худой, смуглокожий и темноволосый мужчина в черном одеянии с факелом в руке. Обычно факел лишь тлел, багровый во тьме, когда факельщик обходил дозором дом. Среди других комнат к его ведению относилась библиотека. В отличие от леди Рэйчел, как называли ее горничные, этого можно было увидеть, но нельзя было услышать. Его шаги на паркете, на коврах оставались беззвучны. Мрачное пламя тлеющего факела едва освещало его фигуру и лицо. Только сильно растревоженное разгоралось ярче. Тогда факельщик, совершая свой путь, то и дело крутил факелом у себя над головой, и пламя зловеще вспыхивало. Этот ужасный знак предвещал страшные потрясения, бедствия. Впрочем, такое случалось лишь раз-другой за 100 лет. Не знаю, дошли ли до мадам эти истории, но однажды она завела разговор со мной и Мэри Квинс, очень нас напугав. Она спросила, кто прогуливается по галерее под дверью ее спальни и потом спускается по лестнице вниз. Она различает шелест юбок и долгие вздохи. «Дважды, — сказала мадам, — она, выйдя, стояла в темноте у своей двери, прислушивалась, а раз спросила, кто это там. Ей не ответили, особо просто повернулась и устремилась к мадам с невообразимой быстротой, так что мадам вынуждена была скрыться за своей дверью и запереться». Поначалу такой рассказ взволнует незрелый, неопытный ум. Но вскоре, как я убедилась, острота впечатления притупляется, и рассказ занимает место среди всего прочего в памяти. Так было и с повествованием мадам. Неделю спустя после ее признания я сама, однако, пережила подобный опыт. Мэри Квинс отправилась за ночником, оставив меня в постели при свече, и я, утомленная, уснула, не дождавшись ее возвращения. Когда я проснулась, свеча уже догорела. Мне почудились шаги, приближавшиеся к моей двери. Я вскочила и отворила дверь, совершенно не думая о привидениях. Я предполагала увидеть Мэри Квинс со светильником. За дверью была тьма. Совсем близко от меня по дубовому паркету ступали чьи-то босые ноги, потом шаги внезапно смолкли. Я позвала: «Мэри!» Никакого ответа, только шелест платья и чье-то дыхание на противоположной стороне галереи у лестницы на верхний этаж. Леденея от ужаса, я отступила в комнату и захлопнула дверь. Шум разбудил Мэри Квинс, которая заглядывала ко мне с полчаса назад и, увидев, что я сплю, шла к себе. Недели через 2 после этого случая Мэри Квинс, необыкновенно правдивая старая дева, сообщила мне, что, встав около 4 часов утра, чтобы закрыть стучавшую на ветру ставню, она увидела свет в окнах библиотеки. Горничная была готова присягнуть, что видела яркий, проникавший сквозь щели ставен, беспокойный свет, ведь рассерженный факельщик, несомненно, размахивал факелом над головой. Описанные странные происшествия, я думаю, повредили моим слабым нервам и способствовали тому, что отталкивающая француженка постепенно и, кажется, даже без особых усилий, благодаря моей склонности усматривать таинственный, сверхъестественный смысл в происходящем, стала обретать надо мной какую-то непонятную власть». Вскоре сделались заметными некоторые темные стороны ее натуры, проступили из тумана, которым она себя окружала. И я не могла не отдать должное миссис Раск, говорившей о нередко притворной приятности в обхождении у вновь прибывших, ведь добродушие мадам теперь все чаще уступало место иным свойствам, иному характеру, мрачному и воинственному.